32. Стефани сошла с дорожки, ступила в темный холл, и алюминиевый свет улицы померк у нее за спиной, когда закрылась дверь. Как только обе ее ноги оказались на полу дома, она остановилась и немедленно захотела выбежать обратно на улицу. Высокая тощая фигура в грязной дутой куртке, стоявшая в конце коридора первого этажа, резко повернула голову, чтобы поприветствовать вошедшую гримасой столь агрессивной, что Стефани была уверена, ее сопровождал животный рык. Фергал отвернулся от двери, и ткань его куртки зашелестела, как змея в сухой траве. Выпрямившись во весь рост, вытянув длинную костлявую шею в неприятном вызове, он, казалось, тянулся к Стефани верхней частью тела. Его длинные руки оставались прижатыми к бокам, широкие белые ладони смотрели на нее, как лица банды хулиганов. «Ну же, давай!» Стефани видела эту позу в стоке, возле баров и ночных клубов, но была поражена, что теперь вызов обращен к ней. Она подошла к лестнице так спокойно, как только могла. Лишь однажды, скрываясь из виду, она бросила взгляд через стойку перил и увидела, что Фергал снова уделял все внимание одинокой двери. Теперь он прижимался к ней бледным лбом, словно демонстрировал привязанность. При виде вышедшей из ванной девушки Стефани неожиданно остановилась на площадке второго этажа. Девушка вздрогнула. Потом расслабилась и расплылась в широкой улыбке, сопроводив ее хихиканьем. Стефани не знала, на что и реагировать. На то, что в доме оказалась еще одна незнакомка, к тому же живая и настоящая. Или на то, как она была одета. Такие туфли просто не увидишь за пределами ночных или стрип-клубов. Из белой кожи, с прозрачными платформами и каблуками. Броским туфлям соответствовало облегающее голубое платье с молнией спереди, блестевшее в электрическом свете ванной, как масло в воде. Платье было из латекса. У девушки были волосы цвета вороного крыла, идеально расчесанные в шелковый водопад, заканчивавшийся прямой линией у талии. А цвет кожи находился на полпути между карамельным и апельсиновым благодаря проведенному в солярии времени. Девушка осмотрела свое тело, словно принимая к сведению удивление Стефани. «У меня уже свидание». Должно быть, это была Маргарита, подруга Светланы. По крайней мере, в этом драч не солгал. Но контраст двух эффектных девушек и комнат, которые они снимали в уродливом доме у двух мерзких кузенов, казался ей скорее сюрреалистическим, чем странным. Ей хотелось бы принять непредсказуемую природу дома. Напряжение в шее и конечностях подсказывало, что она не сможет. Стефани нервно засмеялась, сама не зная из-за чего, потому что ситуация совсем не казалась ей забавной. Воскресный день в северном Бирмингеме. «Так кто пойдет на свидание в такой одежке? Разве что тебе заплатят». У Стефани заледенела кровь. «Маргарита?» Девушка удивленно склонила голову. Стефани чуть не задохнулась в облаке парфюма, исходившем от девушки. Запах мог бы быть приятным, но на грязной неухоженной площадке становился тошнотворным. Мне сказала Светлана. «О, да. Ты тоже живешь, да?» Стефани недоуменно прищурилась. «Прости, мой нехороший английский». Из пояснения к вопросу Стефани поняла, что ее спрашивали, живет ли она в этом доме, а не жива ли она. Хотя, решила она, оба вопроса были вполне уместны в доме номер 82 по Эдж-Хилл-Роуд. Стефани оглянулась, помня, что Фергал был недалеко и не в том настроении, чтобы с ним хотелось встречаться. Маргарита сказала, «Я идти». И, покачиваясь, засеменила к лестнице, чтобы начать короткие, чреватые падением из-за каблуков в подъем. Если она жила на третьем этаже, значит, ее поселили либо в комнате, где плакала русская девушка, либо там, где Стефани провела первую ночь. Стефани пошла следом, стремясь продолжить разговор и предупредить ее. «Ты из Литвы?» «Из Албании». «Ты сегодня приехала?» Маргарита отвечала через плечо, улыбаясь. «Да-да, утро». «Мы можем поговорить позже». Девушка взошла на ступеньку, качая бедрами и задом в манере, которая могла быть соблазнительной только в латексном платье. «Да, мы говорить, позже». «После свидания?» «Конечно. У меня и кофе есть». «Лучше выпей сама. Она типа долго будет занята». Драч стоял там, где ступеньки выходили на третий этаж. Стефани так и не миновала поворота лестницы. Он подслушивал? Что она сказала? Слава богу, она вовремя остановилась. Но не обозлится ли драч все равно? Лады, дорогуша, сказал он Маргарите, и глаза его затуманились, когда он жадно оглядел ее с головы до ног. Он не предпринял особой попытки отойти с дороги, вынудив ее протолкнуться мимо его тела. «Свидание. Не с ним же?» Стефани склонила голову и отступила обратно на второй этаж. От мысли, что красивая девушка вроде Маргариты может хотя бы задуматься о свидании с хорьком вроде драча, ей стало дурно. Иностранки могут угодить в отчаянное положение. Стефани знала, что они приезжают в Англию с надеждой на лучшую жизнь, чтобы избежать нищеты. Так неужели Маргарита купилась на россказни драча о его достатке и профессиональном успехе, и поэтому ее сюда заманили? Но зачем заманили? Только не это. Пожалуйста. Сверху послышался голос драча, продолжавшего пялиться на Маргариту. Прекрасно выглядишь, дорогуша. Ошеломительно типа. Стефани поспешила к своей комнате, ворвалась внутрь и заперла дверь. Через пару минут она услышала другие шаги, поднимавшиеся по лестнице. Возможно, даже это были две пары ног, в сопровождении хихиканья драча и перемежавшиеся его репликами в беседе, разобрать которую Стефани не могла. Драч говорил с другим мужчиной, чей бас пророкотал вдалеке, а потом исчез за пределами слышимости. Голос казался слишком низким для Фергала. Появление других людей в общей части здания должно было принести облегчение, но только усилило ее подозрение о занятиях и предназначении новых соседок. Она оставила дверь чуть приоткрытой, чтобы увидеть того, кто рано или поздно спустится по лестнице. Та недолго простояла открытой, когда над головой у Стефани раздались стоны.